Голос ее звучал искренне, безыскусно. Глаза, направленные на Люси, улыбались, светясь неподдельным восхищением. Дора словно решила объективно оценить Люси, отринув прошлое, не думая о том, что скрывалось за эффектно уложенными светлыми волосами, крупными глубокими глазами, по-девичьи свежим ртом. «Но мне и в голову не приходило, что, встретив вас, я сама смогу убедиться в этом». «С тех пор я сильно изменилась», — сказала Люси. «Ой, вы бы мою мать видели», — недобро усмехнулась Дора. «Она из тех, кто сидят на скамейке возле дома. Полутяжелая весовая категория. Махнула на себя 100 лет назад». Женщины дружно, раскованно засмеялись. «Вы должны остаться у нас», — сказала Дора, — «и раскрыть мне секрет. Я не научилась мириться с неизбежностью старения. В 16 лет дала себе клятву покончить самоубийством в день 40-летия. Ну, вероятно, вы в силах спасти меня». «Секрет», — подумала Люси, улыбаясь невестке и сохраняя трезвость мыслей. «Секрет заключается в вечном страдании и одиночестве. Надо постоянно помнить о том, что никто не может стать для тебя страховочной сеткой, которая спасет, если ты сорвешься. Секрет в нескончаемой борьбе». «Какая жалость, что сейчас еще утро», — сказала Дора. «Нам следовало бы выпить за встречу». Она вопросительно посмотрела на Люси. «Вы не считаете тяжким грехом пить в такое время?» Люси взглянула на часы. 9:35. «Ну, неуверенно», — произнесла она. Люси знала нескольких женщин, в любое время суток умеющих найти предлог, чтобы выпить. А вдруг в этом причина того, что Тони много времени проводит вне дома? Девушка засмеялась. «Вы не смотрите на меня так», — сказала она, прочитав мысли Люси. «Я еще ни разу в жизни не употребляла спиртное до полудня». Люси снова улыбнулась, радуясь сообразительности собеседницы. «Я думаю, это превосходная идея», — сказала она. Дора поднялась и прошла к маленькому столику, на мраморной поверхности которого стояли бокалы и бутылки. Она налила виски и добавила немного содовой. Ее движения были точны и грациозны. Дора оказалась серьезным худеньким ребенком. Склонив голову на бок, она отмеряла нужное количество жидкости. Люси охватило возмущение сыном, который причинял боль девушке, красота которой, казалось бы, позволяла ей рассчитывать на то, что она будет окружена атмосферой доброты, снисходительности и любви. Дора протянула бокал Люси. «А во Франции в дни праздников часто пьют утром. Обитатели маленьких городков приглашают друг друга в гости. Поднимем наш бокал дружбы или кубок чести», — перевела она с французского. «Как мы это назовем?» «Ну, пусть это будет и то, и другое», — предложила Люси. «Идет?» Дора кивнула головой, и они выпили. Девушка задержала жидкость во рту, смакуя ее. «Теперь я понимаю, почему некоторые люди начинают пить, не дожидаясь середины дня. Утром это кажется гораздо более значительным, правда?» «Да», — согласилась Люси. Ощущение враждебности исчезло. Люси стало легче общаться с девушкой. Она уже хвалила про себя сына, сделавшего такой выбор. «Но», — произнесла Дора, потягивая виски, — «я уже рассказала вам о себе и Тони, а вы? Что вы здесь делаете?»